Третье. «Власть рабочим, Тедди, бей мяч!» — отозвался Манго. Тед направил стопы в сандалиях прочь в июньский вечер. Прогулка до парковки была для Теда, похоже, самой нелюбимой частью работы. После игры фанаты выстраивались за баррикадами в надежде хоть одним глазком увидеть обожаемых игроков. Завидев выдвигавшиеся к ним из тени фигуры, они пытались угадать по силуэту, кто это идет. «Лу!» — вопили они, думая, что идет Лу Пиньелла, или «Брыки!» — Брыкиденту, «Капитан!» — Термину Мансону, «Гусь!» — Ричу Гусю Госиджу, или, что маловероятно, «Реджи! Реджи! Реджи!» — пока тот шел к своему «Бентли! Бентли! Бентли!» Всякий раз они думали, что Тед из Янки, и, прорав имена игроков и осознав, что перед ними Тед, оглашали свое разочарование. Тед этого терпеть не мог, этого мига, когда они понимали, что это всего лишь Тед, словно все кошмарная ошибка, словно сам он ошибка. Аллея позора не дать не взять. «Ой, да ну!» — бросал какой-нибудь пацан. «Это ж господин Арахис! Йо, господин Арахис! Как дела, человек Арахис? Арахис!» И, как водится, все обернется насмешливой игрой в кличке. «Гризли Эдамс!» — орали они с едва сдерживаемой издевкой, округляя Теда до первой попавшейся звезды, например, до актера из хитового фильма. Видимо, он немножко похож на Дэна Хегерти. Громоздкий, бородатый, длинноволосый. «Хегерти!» Игрища с кликухами преображаются у него за спиной в стоячем воздухе, покуда не появится настоящий Янки и не сосредоточит на себе их внимание, а Тед дотопает до обшарпанных парковочных мест в дальнем углу площадки. «Хегермейстер! Гризлер! Гризельда! Капитан Лу Албена! И иногда Джерри Гарсия!» Против чего Тед уже совсем не возражал. Опускал голову пониже и неловко улыбался, скрывая ужас и мечтая об одиночестве, как у Гризлера, или сделаться невидимкой на те несколько минут, какие нужны, чтобы добраться до машины, на худой конец хоть чуточку менее видимым, чем есть. Ближе к задворкам парковки высокие фонари редели, словно никому не было дела до того, что там на задах происходит. Тедова могучая кобылица, блевотно-зеленая, стареющая Тойота Королла, смиренно ждала его, тихо трепеща на летнем ветерке порванным полиэтиленом, что заменял передние окна, разбитые при краже Тедовой автомагнитолы. Тед бросил запирать автомобиль. Кто бы там чего не хотел из того, что, по их мнению, могло найтись внутри этой завали, милости просим, лишь бы не ломали ничего. Ценного там все равно не было, ни потребщины. Заднее сиденье завалено грязной одеждой, бутылками из-под газировки, пакетами от арахиса. Ради экономии, а также потому, что ему всегда было без разницы, чем питаться, Тед в основном ел арахис, который продавал на играх. Эта монодиета объясняла его нездоровое брюхо и зеленоватый цвет лица. Никто в истории не проводил столько времени с арахисом со времен Джорджа Вашингтона Карвера. И пусть все это смахивало на жизнь старушки-поберушки или бездомного, или барахольщика, Тед плевать хотел. Он был марксистским, ленинистским, троцкистским, маркузианским овощем, не снисходившим до подыхающего капиталистического животного, коим была экономика Соединенных Штатов. Тед существовал внутри мира, который желал наблюдать, и вне его. «Я принцип Гейзенберга», — думал он, — или, может, «я принцип Дуйзенберга», — и прикуривал косяк. Тед выдохнул облако дыма, каким гордился бы сам Джимми Клифф, вытащил из рюкзака магнитолу и сунул ее в щель под торпедой, повернул ключ зажигания, и японский импорт, содрогнувшись, пришел в себя, словно очнулся от спячки, недовольный, что его просят подвинуться. — Давай, большая Берта-сан! — уговаривал ее Тед, топча сцепление, думая про себя. — Я господин Сцеп! — и переключаясь на задний ход. — Господин Сцепа! Иногда он просто увещевал Короллу с жутким российским японским акцентом Микки Руни из «Завтрака у Тиффани». то был гадкий и простой способ псевдокрутых пацанов гнать расистскую дребедень, какой нравилось развлекаться его отцу, просто чтобы позлить окружающих. Тед это фуфло на дух не выносил, считал оскорбительным, но иногда, вопреки здравому смыслу, чувствовал себя эдакой куклой чревовещателя, непроизвольно повторяя отцовы слова. Манера говорить или какая-нибудь фраза могли всплыть из ниоткуда, словно наследственная болезнь Туретта. Мгновенья одержимости уходили. Теда быстро прижимала совесть, и он робко оглядывался по сторонам, не услыхал ли кто. Музыка бесславно боролась за жизнь в дешевых динамиках. Grateful Dead. Мертвые. Почти всегда мертвые. С розой святой Стивен, сад его так дивен. Тед, вполне прилично изображая уязвимое, выстраданное хныканье Джерри Гарсии, подпевал Бобу Виру. На ветру под дождем сельский сад, куда бы ни шел он, всюду людям не лад. Тед, продолжая подпевать, выкатился с парковки на темнеющей улице Бронкса. Важно ли это или же нет, Стивен сказал бы, знаю он ответ.